душе уносятся вдаль бесконечную. Наяву, только правда ведь ты за нее. Расскажи кому-нибудь первому встречному про меня и разбитое сердце твое. Я больше не хочу быть самой лучшей из. Спроси меня, зачем ты так стараешься. Я, кажется, лечу, но только сверху вниз. Назло тебе, и как тут оправдаешься? Все делаю не так, и столько разных но. Быть не такой, как все, не запрещается. Тебе хотелось, как в журналах и кино. Вот только жаль, не очень получается. Нет причин, и не виновата злушница. Просто в жизни есть вещи больнее измен. Красивая любовь, бриллианты, самолеты, ну и прочее. Я знаю и сама немало разных слов, но лучшие оставлю многоточие. Открыты все моря большому кораблю.